Глава 24. Настя Маркевченко. «Макаренкова, что вы там снова пишете? Уже след подготовили?» Закатила глаза. «Сдается мне, оба криминалиста специально троллят. Уже все преподы запомнили мою фамилию, а эти все никак». Тем не менее, листок со списком убрала куда подальше. «Алексей Иванович, я сверялась с данными, как правильно описывать. Почти все закончила. Вот!» Показала на свой стол, мол, что непонятного. Фальцева вон вообще сидела, книжку про родительство читала. Она в последнее время подсела на такую литературу, а так как на криминалистике чаще всего оставалось много времени от занятий, то... «Ну так несите на проверку свой след и описание. Сейчас оценим, как вы справились». «О, сурикаты проклятые! Что у них сегодня с настроением-то? Специально, что ли, портят нам все? У нас вечером важное мероприятие, сегодня суббота!» Даже Симон пошел навстречу и не запретил. Хотя обычно в моменты наших сходок и вписок все закручивалось не прям чтобы удачно. Сразу наряды вне очереди сыпались, и Сохина вызывали на беседы профилактические. Но экватор — это часть курсантской культуры, и его принято отмечать. Экватор — это середина обучения. Отмечается после Нового года на третьем курсе. Как бы своеобразная отметка о том, что слоновьи хоботы остались далеко позади. Следующая сходка — на вручение мамлеев, а потом выпускной. Сегодня мы идем отмечать по-взрослому в ресторан. Вместе с нами, правда, еще одна группа со второго факультета будет, но мы в разных кабинках. Совершенно случайно вышло. Я усмехнулась. Когда ты организатор мероприятия в твоей группе, а твой парень старшина, который может навязать ресторан в своей... Сзади меня ткнули карандашом. Послышался голос Сохина. «Ну что там, Настюха? Дебет сошелся с кредитом?» «Сошелся, Макар. Сегодня в 7 все. Ребятам в чат кинула информацию». «Смотри мне, если ресторан говно окажется, я с тебя, Иосипова, 3 шкуры сдеру». «Тогда в следующий раз сам будешь все организовывать и деньги собирать». «Сохин, Маркевченко, мы вам не мешаем». «Ручку просил, товарищ капитан». Сохин в примирительном жесте поднял руки, а я хмыкнула. «Подлиза». Народ же в чате принялся активно обсуждать, как и кто будет добираться. Ресторан находился не близко, на 909-м квартале. Вираж был красивым заведением с неплохими отзывами. И, что немаловажно, публика там была адекватная. А то имелся в нашем городе бар под названием «Каюта капитана». Так там наряд всегда дежурил, потому что каждую ночь что-то случалось. То поножовщина, то изнасилование с пристрастием. Мужчины. Женщинами. Бррр. Короче, я по-любому выбирала отличный вариант. Потом составляла списки. Шли почти все, что, откровенно говоря, редкость. Но тут прямо-таки респект Сохину. Потому что это от и до его заслуга. Он у нас парень классный. Самый-самый лучший в этом плане. С Симоном заранее все обговорил. Парней из других групп собрал, и они с Дианой сели и наряды расставили так, что отметить могла каждая группа по максимуму. Третьи вон уже вчера посидели. Сегодня к ним в класс зайти страшно было. Препод с утра окна открывал, жаловался, что экватор по субботам лучше отмечать, а то у людей глаза от перегара слезятся. Вторая группа на следующей неделе идет. В тот же ресторан, что и мы. Там и шоу-программа будет, и вообще вечер организован достойно. Я с родителями недавно на свадьбе там была. 2 недели мы составляли списки и собирали деньги. Жмот Васильев сегодня последним отдал. Даже Алена сдала раньше. Аккуратная стопочка купюр лежала у меня дома. Часть уже отвезли как задаток с Артемом. Он за своих, я за своих. Нашим вообще повезло, что мы с ним всем этим занимались. Организаторы уровнем бог. Дальше пары прошли почти незаметно. Не до них сегодня. Даже Копов, про которого поговаривали, что он одной ногой в суде областном, не зверствовал. Хотя не мне судить. У нас с ним было рандеву особое перед Новым годом. У меня умерла бабушка, а похороны как раз случились на экзамен. Ну и кафедра пошла мне навстречу, чтобы перенести его. Благо, экзамен был последний, и я не сильно выпала из жизни. Все же ехать в «Газели» по промерзшей земле к деревенскому кладбищу с уголовно-процессуальным кодексом перед глазами – то еще удовольствие. Конечно же, в меня не лезли все эти знания и статьи. Не до них совершенно было. Да только кого это интересовало. Препод назначил мне день после. Я же мечтала освободиться побыстрее. Знала, что страховали, но в случае с Коповым это не гарантия от слова совсем. Если ты тупой, он тебе хорошую оценку не поставит. А я ж медалистка, краснодипломница. Да и Семен все уши прожужжал, что таким, как я, четверки не ставят. Бесит аж. Можно подумать, за него из оркестра не ходят. Ну, в общем, зашла я к нему в кабинет, уставшая, бледная, накрученная, как не знаю кто. А он такой: «Давайте без билета просто пообщаемся». Жуть. Я прям там в кабинете чуть не осталась. Да лучше бы я сдала со всеми вместе, как нормальная, чем вот так мучиться. Он меня так гонял, что по выходе я буквально сползла по стеночке и разрыдалась. Ревела в полупустом коридоре, пока на меня Вика Волобуева не наткнулась. Она меня подняла, успокоила, да и вообще утащила в класс. Там я немного пришла в себя, а потом и Артем возник, словно из ниоткуда. В белой рубашке и все такое. У него самого последний экзамен был сегодня. Как сдал, сразу прибежал ко мне узнать, как самочувствие. Вика наверняка ему смс-ку отправила. Иногда казалось, что за мной вся группа втихаря ухаживает. То вон, когда плохо было, таблетки носила, то еще было дело, даже за прокладками из наряда на КПП ходили. На душе разливалось тепло. Поэтому я с большим удовольствием взялась за организацию экватора. Это прекрасно. А еще прекрасно, что у меня классное сексуальное платье припрятано. И Алена обещала меня накрасить. Мы все вместе от нее поедем. Кто бы знал, что она такая талантливая. Мы ей и косметики принесли уже заранее люксовой с девчонками. Она нас троих красить собиралась. Меня, Вику и Машу. Диана сама сказала, обойдется. Она еще не отошла вроде от того, что Олег учудил. Ходила тихая, как мышка. Фальцева есть Фальцева, а остальным тупо места и времени не хватило. В общем, после пар было быстрое ПХД. Все с пониманием отнеслись к нашему мероприятию. Куропаткиной сегодня не было. Николяша наставлял нас, как лучше себя вести и кому звонить в случае чего. Симон молчаливо проводил взглядом на КПП. Это прям, считай, заявка на победу. И вот мы уже с девчонками щебечем о том, какие все красивые. Хотя Маша надела то же самое платье, в котором была на выпускном у Литвина. Я тоже заморачиваться с новым не стала, но оно у меня было приготовлено. Осипов еще не видел. Аленка тоже была хороша, но как-то без энтузиазма. Мы шутили, что, конечно, это не дискотека в ФСО, но время должны провести весело. Столько всего случилось за эти годы, столько всего произошло. Я заикнулась было матери, что бабушка недавно умерла, наверное, не стоило, но она меня осадила. Мол, никому я лучше своим сидением дома не сделаю, чтобы шла, жила и веселилась. Вот как-то так. Ну, я и выполняла наказ. Маша Копылова улыбалась. У них с Аленой свои воспоминания. Вика еще добавила перцу, как пьяную белоснежку спихивала Литвину. Иванова наконец-то начала улыбаться. Вечно какая-то зажатая, сама себе напридумывавшая всякой ерунды. Мол, это нам хорошо говорить, а она... Я тогда в шутку ляпнула, что ей надо с Семой встречаться. Вот кто у нас тоже вечно на фирменном нытье. Все куплено, хотя тоже отличник. Уже не медалист, но отличник. Как-то так. Ну, в общем, мы сами не заметили, как пролетело время, а мы уже заходили в дорого-богато украшенный зал. Встречались с ребятами, рассаживались и начинали поистине наш праздник. Примечание от автора. Классный был тогда праздник. Ресторан «Вираж», и мы в составе, кажется, человек 17. Экватор очень важен, и на самом деле для нашей группы стал какой-то отправной точкой бурных вечеринок. Не вписок, а именно организованных пьянок. И спустя 10 лет после выпуска мы не утратили этот волшебный навык. Собираться вместе и получать от этого удовольствие.